Нелогично, товарищ шаман, не бьется у меня ваше указание про невыполненное обещание. Предположим, я попал в группу Дятлова из-за слова, которое дал дядьке и не выполнил, забил, так сказать, на него. Тогда возникает вопрос, как же мне это слово сдержать, если высшие силы, шаманы, золотые бабы, всемирный потоп, кто там еще участвовал в этой дурацкой затее, взяли и закинули меня к обреченным на гибель, чисто теоретически, по моей же первой версии, смысл был в том, что за невыполненное малое дело меня нагрузили большим, типа не захотел дяде родному помочь, на, держи тебе дятловцев и гребись с ними как хочешь, но сейчас, сидя в старой машине, собирая собственной физиономией какую-то срань, летевшую навстречу, я вдруг посмотрел на всю историю под другим углом. Если иду с группой Дятлова в поход, и если мы доберемся до того самого места, а не вернемся или задержимся на пару дней, то, скорее всего, лягу вместе с новыми своими товарищами в уральских снегах по непонятной причине. Хотя причину я, скорее всего, узнаю. Ха, я буду первым человеком, наверняка выяснившим, от чего конкретно погибли студенты. Круто, конечно, вот только от этого мне никак не легче. Когда ты мертв, тебе как бы немножко плевать на все остальное. Так, я завис, пытаясь додумать мысль до конца, а потом меня осенило. Стоп, вот оно. Причину я узнаю, если буду с ними до конца. Причину. Дядька искал именно это. Он хотел выяснить, что произошло с его товарищами. Не наказать виновных, не придать гласности какую-то секретную информацию. Нет, он просто хотел разобраться, что случилось с его друзьями той февральской ночью. Получается, спасать мне их вовсе не нужно. Нужно как раз-таки наоборот не спасать, что ли? Мляха-муха, запутался совсем. Неужели нельзя было дать более конкретную инструкцию к действиям? Твою мать, погодите-ка. Выходит, мне нужно сдохнуть вместе с группой Дятлова, чтобы выполнить обещание, которое я дал дядьке. А обещал я конкретно одно – узнать причину гибели. То есть, моя задача – дойти с ними до финальной точки. Цепочка выстроилась логичная и прямая, как стрела. Умри, но сдержи слово, или спаси, и что? Что будет, если я все-таки сумею спасти ребят от верной смерти? Меня вернут обратно, в мой дорогой, пропахший выхлопными газами, отравленный ядохимикатами, прогнивший мир безумного капитализма, сгорающий в адском котле очередного передела мира, и для того, чтоб снова оказаться дома, нужно сдохнуть в этой сраной белой пустыне. Я поежился, вынырнул из своих мыслей и вздрогнул от неожиданности. Золотарев, не скрываясь, пялился на меня. Просто сидел, сука, и в наглую таращил свои зенки. Особо впечатляюще это выглядело после очень сомнительных дум о смысле бытия и о возможной гибели уже не только дятловцев, но и меня, любимого. Вернее, опять же, не конкретно меня, а, ой, да нахрен, всю голову сломаешь с этими заворотами и подвывертами вселенной. Самое интересное, Золотарев словно не ожидал, что я поймаю этот момент. Мы встретились глазами, он улыбнулся как ни в чем не бывало, и отвернулся, делая вид, будто случайно зацепился за меня взглядом, рассматривая окрестности. Ну да, ну да, кто ты, Семен? А, может, такой же попаданец, как и я. Вот это был бы, конечно, номер. Или наблюдатель из какого-нибудь комитета охрененно далекого будущего, которого приставили ко мне контролировать, как я сдержу слово. В этом месте размышлений в башку мне вообще полезли люди в черном. Если конкретно, то Уилл Смит. Я представил высокого, темнокожего актера, будто он сидит где-нибудь, окопавшись в снегу, и наблюдает, как мы со студентами трясемся на древнем грузовике. Ну и бред же лезет в голову. Я криво усмехнулся своим мыслям и даже тихонечко хохотнул под нос. Если так будет продолжаться до какой-нибудь глупости, точно додумаюсь. Тем не менее, Золотарев с каждым днем кажется мне все более странным. Не, даже не так, он кажется мне очень подозрительным. В итоге всю оставшуюся дорогу я все время исподволь поглядывал на Семена, но аккуратно, тайком, стараясь, чтобы он не заметил. Правда, делал это уже на автомате, не задумываясь о конкретике. В голове по-прежнему крутился вопрос, чтобы вернуться домой, обратно в свой век, мне нужно помереть вместе со всеми, дойти до конца, выяснить точную версию гибели группы Дятлова. Какой вариант, блин, верный? Я хочу домой. В конце концов, мне, между прочим, 65 лет и... И что? А ничего, Саня, и порох в пороховицах, и ягоды в ягодицах у тебя по-прежнему есть. Так что ни хрен тут нудность разводить. Делай, что должно, и будь, что будет. Главное, понять, что должно делать. Или все-таки можно их спасти? Ведь можно же. Я запрокинул голову к небу, ни на что не надеясь, просто так. Ответа, как и предполагал, Га свой вопрос не дождался. Даже знака в виде облака какого-нибудь странного не возникло. Как говорится, и тишина, и мертвые с косами. Тьфу ты, живые, сука, живые. Это реально напоминало какую-то неадекватность, но до самого конца дороги меня мотыляло из стороны в сторону. Сначала я думал, нет, нельзя, нельзя спасти никого. Потом, почти сразу убеждал сам себя, конечно, можно. Я ведь в этом случае пройду с ними весь путь и буду в курсе, что с нами случится в последний момент. Тут же следом появилась вполне разумная мысль. Стоп, Саня, закатай губу, рано радуешься. Именно что в последний момент. Спасать-то ты их, как собираешься, если только в шаге от гибели поймешь, что происходит. Сука, реально хотелось выйти от безысходности. Выходит, как ни крути, а выбор у меня невелик. Точнее, его совсем нет. Чтобы сдержать слово, нужно просто сдохнуть. Охеренная перспектива, ничего не скажешь. Я покачал головой, по очереди оглядел каждого из студентов, подумал и утвердился в собственном решении, принятом в Ивделе. Хрен вам, товарищи наверху, кем бы вы ни были, не отдам группу Дятлова, буду спасать, а там поглядим, чем история закончится. От этих мыслей как-то легко стало, свободно, что ли, хотя в глубине души остался червячок сомнения, не в себе, нет, тут я, наоборот, почувствовал уверенность. Есть большое опасение, что мне не позволит переломить ситуацию. Как там считается, типа на одном краю земного шара бабочка махнула крылышком, а на прямо противоположном из-за этого случилось цунами. Тем более, что в моем случае речь даже не о земельке родимой, которая круглая и вертится. Речь о временном континууме, или как там оно правильно называется. В итоге, намаявшись со всей этой дурью, которая лезла в башку, я решил, да где наше не пропадало, будем живы, не помрем. Значит, что, Саня, все верно, следую заранее намеченному плану, устраиваю диверсию, оставляю молодежь на 41-м. Потом разберемся. Додумать я не успел. Машина вздрогнула всем своим железным телом и встала колом, жутко заскрипев тормозами, которых вроде бы нет. Я даже подумал в первую минуту. Все, приехали, дальше пешком придется топать с рюкзаками на спинах. Грузовик решил, раз уж все так стремятся к смертельному исходу, не сдохнуть ли и ему до кучи. Я расстроился. Честное слово, мешочки-то не маленькие, рюкзаки сами себя не понесут. Очень хочется как можно подальше оттянуть момент, когда цивилизация закончится совсем, а вместе с ней и какой-никакой, а транспорт. Приехали, выпрыгивай, товарищи туристы. Весело заорал шофер и первым выскочил из кабины на утоптанный снег. И куда мы приехали? Я огляделся вокруг и в очередной раз обалдел от видов. С каждой новой точкой Урал поворачивается ко мне своим истинным лицом. И оно, это лицо, ни разу не приветливое. Скорее, наоборот, все вокруг намекает на одно. Валите отсюда, глупые людишки, пока при памяти. Главное, я это понимаю, а молодые, задорные туристы рождены, ориентированные на светлое коммунистическое будущее во всем мире, хренушки. Чего расселись? Выходи, стройся, недовольно буркнул на суетящихся в кузове студентов мрачный мужик, который инженер. Мы дружно, один за одним, попрыгали на снег, стащили рюкзаки, помогли девочкам и затоптались на месте. Да, вот уж, правда, последний оплот цивилизации. Интересно, и где мы ночевать будем? Прямо под вон той елкой, ребята, срочно нужно общее фото, радостно крикнула Людочка. Завтра мы уже в горах, это же последняя ночевка под крышей, а давайте попросим товарища киномеханика нас сфотографировать, всей группой. Отчего-то по позвоночнику поползли ледяные капли, словно кто-то прошелся по моей могиле, и в этот раз я даже не шутил, фотографироваться меня все-таки затащили. Вот только на душе отчего-то стало внезапно муторно, и ощущение такое, будто я глядел в дуло пистолета, а не в объектив фотокамеры. От авторов. Уважаемые читатели, обратите внимание, перед первой главой появился пролог. Мы о нем тупо забыли. Вернее, сами-то знаем, в чем дело, и решили чисто на автомате, будто все знают. Вот теперь есть пролог с одним немаловажным моментом. Глава 18. О дедукции, анализе и неожиданных открытиях. Вечер прошел спокойно, но ощущение надвигающейся беды не покидало, хотя никаких предпосылок не было. Ну, не считая одной, самой большой предпосылки, мы все умрем. Чем дальше в горы, тем чаще думаю о том, какой финал ждет нашу веселую компанию. Если утрировать, то я сейчас сижу в самолете, который терпит крушение. Только в любом другом случае самолет падает быстро, а тот, где угораздило меня оказаться, несется так же молниеносно вниз, но время в нем словно застыло. Ясен пень, тут какие только ощущения не появятся. Но конкретно это началось с какой-то ерунды, с обычной фотосессии. Даже не с фотосессии, а с единственного снимка. И чего меня настолько сильно закоротило, не пойму. Такое чувство, будто и правда, превращаюсь в паранойка. К вечеру, на счастье или на беду, уж не знаю, я получил возможность побыть в покое. Студенты дружно рванули на очередной киносеанс. Киномеханик ехал не просто так, за компанию, а привез фильмы для местных геологов. Самое интересное, те же самые. Вчерашняя «Золотая симфония», которая настолько впечатлила студентов, что они про нее уже сутки болтают, и еще какие-то два, я не запомнил. Короче, все то же самое, но дятловцы один черт пошли смотреть по второму кругу, будто это не они только прошлым вечером наслаждались подряд тремя киносеансами. Константин, Людочка, уже стоя возле дверей, игриво повела плечиком. «Ты идешь, спать рано еще, он считает себя выше общих интересов», ответила подруге вместо меня Зина. «Наверное, для него слишком все просто тут, уровень не тот». Я молча посмотрел на обеих девчонок, а потом демонстративно завалился на кровать. Вступать в какие-либо споры желания не было, да и поддерживать флирт симпатяги тоже не сильно хотелось. Пусть думают, что душе угодно. Еще об этом я не заморачивался. Чего вы к нему прицепились? Кривонищенко ревниво покосился в мою сторону. Он привык быть в центре внимания товарищей, а тут уже который день события непроизвольно крутятся возле моей персоны. Не хочет человек, устал, может. Да, Костя, идемте, только вас и ждем. Чего застряли на пороге? В итоге Жорик подхватил Зину и Люду под руки и утащил на улицу. Разместили нас, кстати, в бараке, где живут вольнонаемные рабочие и несколько геологов. Ну, хоть на этом спасибо. Я бы не удивился, если бы отправили к каким-нибудь поселенцам из осужденных. Правда, насколько я понял, этой системы лагерей, которая еще недавно существовала в районе, больше нет. Но все равно, мало ли, что могли решить. Вон, какой-то товарищ Хакимов вылез. Из короткого разговора между Дятловым и Рустиком я сделал вывод, что данный индивид как раз из числа лагерного начальства. Вряд ли кто-то уровнем пониже стал бы диктовать Игорю, когда и каким образом группе выходить из Вижия. Кстати, а почему человек из комендатуры проявил интерес к походу? Внезапно в мою голову пришла мысль, да еще такая неожиданная, что меня буквально подкинуло на месте. Хорошо, студенты уже вышли из барака, и этих кульбитов не видели. Сильно удивились бы, зэки. А что, если в лагере случился побег? Ну, как вариант, в данном случае, само собой, начальству точно есть дело до перемещений группы студентов. Может, они просто данную информацию скрывают, потому что здесь и сейчас Советский Союз, а не современность. За подобные вещи могут и головы полететь, если, к примеру, узнают руководители из вышестоящих инстанций. Вот, допустим, сбежали зэки, вчера, позавчера, неважно, и шарятся где-то по просторам Северного Урала. Лагерные товарищи их, соответственно, ищут, но делают это тихо. В этом случае я бы на месте начальника 100% постарался группу студентов быстро отправить подальше от места поиска, чтоб не сунули невзначай свои любопытные носы, куда не следует. А что, если это и есть причина гибели дятловцев? Я резко принял сидячее положение, уставившись в пустоту. Порезы на палатках, ок, говорили, изнутри. А как в 59-м году это определили наверняка? Тут ведь нет того уровня технических возможностей, как в современном времени. Я не уверен, что экспертизу порезов вообще проводили. Это дядька твердил, как заведенный. Нож, разрез. Но он-то повторял со слов очевидцев, которые были на месте и типа все рассмотрели. А если все совсем не так, если студентам просто не повезло оказаться на пути у беглых зэков? Те взяли, грохнули 9 человек, не разбираясь, чисто из-за теплой одежды, жратвы, спирта того же. И нет тогда никакой мистики, никаких золотых баб и прочих камланий в истории. Сразу рассыпались, как карточный домик, все теории заговоров. Чем проще версия, тем она вернее. Это как в детективе. На кого первым подумал, тот и убийца. Так и здесь. Млять и все равно не срастается, пробормотал я вслух после 5 минут усердных размышлений. Зэки забрали бы спирт, вещи, да и вообще, если только крыша потекла со страху, или с голодухи. Чтоб убивать целую группу, нужны веские причины. А так, убили, все бросили и ушли. Херь какая-то, ох, ты ж, ядрит твою налево. В барак заскочил один из местных работников. Напугал. Он, наверное, решил, что все студенты отправились на кинопросмотр, поэтому от неожиданности выругался, когда увидел меня. Испугаться было с чего. Я сидел на кровати, вытаращив глаза в стену, и что-то бормотал. Так что да, видок тот еще, краше только в психушку отправлять. Ну а что, у меня бывает. Пока мысль не отпустит, решение не найдется. Меня словно выносит за пределы собственного разума. Я это, думал, нет никого. А тут иду, люди тут разговаривают. Заглянул, а ты один. Звиняй, если что, парень немного смутился. Слушай, с тобой все в порядке? Доктора у нас так-то нет. Но тебе если плохо, так ты скажи. Я пожал плечами, мол, все о чем-то думают, но объяснять ничего не стал. Геологи, между прочим, тоже были здесь не сильно взрослые, не намного старше моих туристов. Хотя, конечно, жизненного опыта у местных побольше будет. Без мамки и папки взрослеют быстро, да и мышление меняется. Парень взял какие-то вещи и быстро свалил. При этом косился в мою сторону с подозрением. На пороге помялся, видимо, хотел еще раз про здоровье уточнить, но не решился, и смотался молча. Могу представить, что бедолага подумал. По-любому, когда заходил, услышал, как я вслух сам с собой говорю. В общем, до возвращения дятловцев я вертел-крутил версии, существующие на данный момент моей башке, раскладывал из на пазлы, а затем снова и снова пытался собрать картинку. Даже к шаману мыслями вернулся, но ни черта у меня не выходило. В каждой из версий были свои недочеты, которые никак не ложились в единое целое. Например, мистическая история априори казалась мне глупой. Ну, какое, нахрен, жертвоприношение? Манси эти, они же не самоубийцы. Да если бы нашлись факты, подтверждающие их участие, Мандит с этим Хансим и Мантом сразу, а факты нашлись бы точно. Чекисты, когда им надо, из-под земли вытащат все, что глубоко зарыто. Покрывать местное население им смысла нет. Заговор, кого и с кем, даже буржуйских шпионов не привяжешь. На кой черт им Северный Урал и группа студентов? Ну, почти студентов. Трое-то уже вполне себе работящие люди. Однако трудятся они не на предприятиях оборонки, вроде. Да и потом, шпионы, наоборот, были бы заинтересованы в живых дятловцах. К примеру, ради информации, зэки. ХМ, зэки тоже с большой натяжкой вписываются в картину гибели группы. Все осталось на месте. Беглые гарантированно забрали бы с собой как минимум одежду и еду. А уж спирт, так вообще всенепременно. Секретная лаборатория и испытание химического оружия. Ну, такой себе вариант. Где может находиться лаборатория? В горе? В пещере? Прямо рядом с идолами, про которых киномеханик рассказывал. По левую руку, значит, Манси со своим камланием, по правую, ученые с пробирками. Или нет, нажмешь на правую грудь золотой бабы, откроется проход в лабораторию. Пожмакаешь левую, попадешь в тайный бункер. Ну а в остальное время там кровищу льют на жертвенном алтаре и в бубны стучат. Так что ли, бредятина полная. Честно говоря, я в какой-то момент даже инопланетян вспомнил. Честное слово, но решил, что пришельцам, как и зэкам, как и шпионам, вряд ли был бы толк от мертвых студентов. Короче, в каждой версии что-нибудь было не так, измаялся, пока пытался одно к другому прилепить. Вечером за ужином я по привычке молчал, больше слушал, да и состояние тревоги усугубилось. Внутри прямо аж подтрясывало. Мне казалось, если начну говорить вслух, зубы выбьют дробь. Поэтому просто сосредоточенно впитывал информацию, стараясь отвлечься. Особое внимание привлек рыжебородый мужик по фамилии Огнев. Он был геологом и, как оказалось, знает весь Северный Урал, обошел его с экспедициями. Решил, поговорю с ним попозже без лишних ушей, поспрашиваю за обстановку, про местные легенды. Оно понятно, человек, скорее всего, коммунистических взглядов, атеист, наверное, сильно много про шаманов да про идолов не расскажет. Но вот, к примеру, про частоту побегов заключенных, почему бы и нет, я все равно данную мыслишку окончательно не отметал. Честно говоря, меня такой вариант даже больше устраивал. С людьми, будь они хоть трижды убийцы, все просто и понятно, и практически всегда можно договориться. Это тебе не мутных шаманов по вокзалу ловить. В любом случае Огнев, геолог, потому сто пудов знает тут каждый камешек, понимает, что к чему. Да и с местными не раз пересекался, может, подскажет чего отдельного. В общем, я просто молчал и слушал. А вот студенты вместе с работниками трындели без умолку, обсуждали новости из большого мира. Честно говоря, смотрел, с каким восторгом геологи пытают студентов на предмет различных историй, и офигевал, как люди здесь с ума не сходят без информации. Ни радио, ни периодических изданий. Рустым вон обещал одному газету из Свердловска прислать с оказией, чтобы товарищи смогли хотя бы лотерею на выигрыш проверить, так у товарища-геолога чуть слеза от счастья не пошла. Пожалуй, кроме меня единственным, кто не особо разговаривал за столом, был Золотарев. Это показалось мне очень странным. Ни одной шуточки-прибауточки не прозвучало от Семена, который с первого момента встречи с группой, не уставая, балагурил, шутил, пел и травил байки. После ужина народ занялся своими делами. Большая часть группы села писать дневники. Они, кстати, с этими дневниками прямо как дурак с писаной торбой носится. Что-то строчат без перерыва, каждый шаг записывают. И главное, был бы толк, один хрен, на гибель группы особого света эти дневники не прольют, а в некоторых вопросах даже запутают. Как говорится, знал бы где, соломки постелил. Помню, дядька в запале иногда ругался, мол, написали обо всем и ни о чем, а действительно важное не упомянули. Что он подразумевал под важным, я так и не понял, даже находясь здесь вместе с дятловцами, проживая с ними поход почти с самого начала. В комнатушке, которую выделили нам для сна, я уже привычно устроил себе лежанку на полу, потому как свободной оказалась одна единственная кровать, снова панцирная, вот девчонкам радость-то. Естественно, отдали ее на ночь девушкам, да и на полу как-то надежнее, ни с кем локтями не толкаешься, никто на ухо не храпит. Народ коллективно принялся сооружать себе лежбище, тихо переговариваясь, а вот Золотарев как-то ненавязчиво скользнул к двери. Тихонечко так, раз, и нет его. Я быстро вскочил на ноги, показушно вытащил из кармана пачку с двумя последними сигаретами, мол, не просто так иду, и вышел из барака покурить, заодно посмотреть, куда подевался Золотарев. Однако Семена на улице уже не наблюдалось. «Ах ты, Фигаро!» – тихо буркнул я. «И тут, и там, но хрен тебя поймаешь. Ладно, пришлось вернуться несолоно хлебавши». Семен появился достаточно быстро подозрительно довольный. «Ребят, можете восхвалять меня и петь дифирамбы. У меня хорошие новости. Я договорился, и нам завтра дадут лошадь с санями. Так что до Северного пойдем налегке, рюкзаки в сани бросим». Студенты радостно загомонили. Ясное дело, никому не улыбалось тащить на себе такую тяжесть. Вот только радостными выглядели не все. Я заметил, что Дятлову инициатива Семена не пришлась по душе. Он бросил в его сторону недовольный взгляд и еле заметно поморщился. Видимо, взыграло самолюбие. Мол, руководитель группы он, а какой-то усатый поддубный без его ведома решает организационные вопросы. «Слушай, Семен», — спросил вдруг Игорь, громко так спросил, чтоб каждый слышал. «Ты вот постарше нас, намного. Наверное, войну хорошо помнишь? Честно говоря, мне показалось, будто Дятлов хотел задеть Золотарева. К примеру, тем фактом, что тот не сильно старался жизнь отдать за родину. Служил», — кивнул Семен. «В октябре 41-го попал на фронт и прошел всю войну без единого ранения. В первый бой вступил 10 мая, в 42-м, как сейчас помню. И дату, и сам бой», — Золотарев помолчал и добавил. «Наверное, потому, что он был первым. Получил чин младшего лейтенанта. Служил в пехоте сухопутных войск, в саперной части. Строил понтоны. Если кто не знает, это такие временные сооружения для переправы, чтобы солдаты, значит, через реки спокойно перебирались. Сооружали под ураганным огнем противника. Да, у тебя, наверное, и награды есть?» Почему-то-то шепотом спросила Зиночка. «Имеются», — с достоинством ответил Золотарев, едва заметно улыбнувшись. «Несколько медалей, в том числе орден Красной Звезды». «Ничего себе», — восторженно протянул кто-то из парней. «Ну, да, если Игорь хотел спровоцировать разговор, в котором Золотарев мог бы показать себя не с лучшей стороны, зря старался. Дятлов, походу, и сам это понял, а потому тему решил не развивать. Тем более, группа начала активно готовиться ко сну. И в этот момент я вдруг обратил внимание на одну очень интересную деталь, связанную с Золотаревым. Он начал переодевать рубаху, чтоб сменить белье на чистое, и на долю секунды повернулся ко мне лицом. Именно в этот момент я пялился в его сторону, задумчиво разглядывал, переваривая новую информацию, и едва удержался от матерного крепкого словца. Охренел просто. На теле Золотарева, ровненько под сердечком, имелась маленькая татуировка в виде пятиконечной звезды и буквы «С». Если бы не моя прежняя служба, я бы даже и не понял, что это. Может, человек таким образом какую-нибудь Свету увековечил. Например, «Светлана, ты моя звезда». Но нет, в том-то и дело, что я знал. Татуировка Золотарева – символ контрразведки. Тот самый, незабвенный легендарный СМЕРШ. Смерть шпионам, как говорится, охренеть. Уверен, ни один человек в здравом уме не рискнет колоть такие символы, не имея прямого отношения к данной организации. Какая, нахрен, пехота? В этот момент Золотарев резко зыркнул в мою сторону. Честно говоря, я вздрогнул от неожиданности. Но тут Семен широко улыбнулся, одернул рубаху и бухнулся на лежанку. Я тоже рухнул на свою, хотя хотелось совершенно обратного. Хотелось подбежать к Семену, ткнуть пальцем в его левую сиську и спросить: «Это что вообще?» Перед тем, как уснуть, решил, пока народ будет завтракать утром, обыщу рюкзак Золотарева. Не тот общий, так сказать, а его личный вещмешок, с которым он прибыл к автобусу в Ивделе. Если бы я знал, что обнаружил на дне мешка, трижды подумал перед тем, как сунуть в него свой любопытный нос. Глава 19. О разыскных мероприятиях. Засыпал я с мыслями, как побыстрее утром спровадить студентов. Но где-то через пару часов меня словно кто-то разбудил. Прямо в бок словно пнули с размаху. Я проснулся в темноте, пытаясь понять, чего меня так подорвало. Группа безмятежна. Какое-то время я вслушивался в сопение, покряхтывание, поскрипывание, покашливание, пока до меня не дошло. Утром залезть в рюкзак к Золотареву не получится. Из моей головы, забитой разномастной информацией, напрочь вылетело самое главное. В этот раз рюкзаки мы оставили в предбаннике. Имелся такой в бараке. Что-то наподобие небольшой бытовки, в которой геологи сушили вещи и хранили всякий нет, не хлам. Хотя именно это слово приходит в голову. Просто в моем понимании все эти железки, запчасти непонятно от чего и прочую дребедень можно и на улице оставить. Однако точка зрения местных работников сильно отличалась от моих мыслей, да и думаю, плевать они хотели в данном случае на мнение какого-то городского студентика. Ладно, не суть, главное, вспомнил вовремя. Утром пошарить в рюкзаке у меня точно не получится. Сборы, завтрак, много народу и высокая вероятность спалиться. А вот сейчас, за полночь, самое время для того, чтобы пошерстить в вещичках, так сказать, поближе узнать личность Золотарева. Вот и выходит, предбанник сыграл мне на руку, потому что большую часть вещей мы оставили там, с собой только прихватили то, что могло сгодиться для обустройства спальных мест. Ну и геологи поделились лишним барахлишком, соответственно, было на чем гнездиться. И вот, казалось бы, чего проще. Все спят, поднимайся, топай тихонечко в коридор и спокойненько проверяя вещички Золотарева. Ключевой момент, когда все уснут. Нет уверенности, что реально студенты дрыхнут. Просто до того, как вырубился сам, обратил внимание, что дятловцы долго не могли угомониться. Лежали в темноте и трындели каждый о своем. Люда и Зина, к примеру, судя по обрывкам их беседы, обсуждали парней. Кривонищенко что-то вычитывал Юрику Дурику. Там спор шел о вечных материях, то ли про таблетку бессмертия рассуждали, то ли про курс партии. Рустым и Дятлов тихо переговаривались о будущем маршруте. Только Колеватов сопил в обе дырочки. Да еще Золотарев вроде спал, но не факт. С этим товарищем ни в чем нельзя быть уверенным. Вот и вырубило меня, в темноте, в относительном тепле, от усталости и нервов тупо сморил сон. Хорошо проснулся ни с того, ни сего. Видимо, идея крепко засела в голове, поэтому очнулся, чтобы закончить незавершенное дело. Но на всякий случай я решил чуток полежать, послушать, убедиться, что вся компания на самом деле спит крепко и видит десятые сны. СМЕРШ, значит. Ну, само собой, я знал о легендарной контрразведке все. Именно она и стала тем волшебным пенделем, который отправил меня в ряды спецназа ГРУ. Вернее, не так, в детстве и юности я просто фанатично просмотрел все фильмы о разведчиках, о шпионах, о том, как наши парни во время войны боролись с врагом в тылу противника. А потом в школе на уроках истории узнал о контрразведке, название которой происходило от фразы «смерть шпионам». Еще узнал, что мощнее и круче, чем советская контора, за всю историю не существовало ни в одной стране. Начал интересоваться данной темой, по крайней мере, насколько можно было это делать в период моего взросления. Мне эта организация казалась каким-то тайным орденом рыцарей, готовых отдать жизнь за родину. В принципе, это детское восхищение было вполне обоснованным. СМЕРШ занимался проведением крупных чекистско-войсковых операций, в частности, прочесыванием военных гарнизонов, населенных пунктов, с прилегающими к ним лесными массивами, осмотром нежилых помещений, тысяч заброшенных землянок, складов, схронов. В ходе таких зачисток, как правило, задерживали большое число людей без документов, дезертиров, ну и военнослужащих, имевших на руках документы с признаками изготовления в немецких разведслужбах. Из примерно 12 тысяч погибших за все время войны смершевцев, только четверо стали героями Советского Союза. Все были награждены посмертно, и не за оперативную работу или иные заслуги, а потому что сумели в бою заменить павшего командира. Вот, собственно говоря, на фоне своего увлечения я и выбрал определенную дорогу. Но Золотарев, серьезно, я приподнял голову и посмотрел в сторону Семена. Он крепко спал, по крайней мере, на первый взгляд. Даже рот у него приоткрылся, а в уголке появилась струйка слюны. Смершевец. Ну-ну. В любом случае мое желание покопаться в вещичках этого товарища не испарилось, а только усилилось. Еще и по той причине, что в момент его возвращения, когда он ходил договариваться о лошади с санями, я слышал, как хлопнула первая входная дверь. Но до момента, когда открылась вторая, ведущая из предбанника в барак, прошло не менее 3 минут. Вроде бы немного, но нахрена, не мог же он просто зависнуть на месте и тупо стоять. Соответственно, есть подозрение. Золотарев мог что-то положить в вещи, что-то принесенное со стороны, вещь, о которой никто не должен знать. Я осторожно приподнялся, напряженно вслушиваясь. В комнате по-прежнему раздавалось мирное сопение девчонок, время от времени храпели парни. Я выждал еще минут 20, чтоб наверняка, заодно придумал отмазку на всякий случай. Скажу, ходил в туалет, если кто-нибудь проснется. А вот что врать, если меня застукают на месте преступления, не придумал. Всегда существует вероятность, что кто-нибудь не вовремя проснется, да еще и пойдет на выход, тоже пописать. Впрочем, могу сослаться на невнимательность. Мол, в темноте перепутал. А что, с просонья и не такое бывает. Тем более, в Виже мы спали как раз на рюкзаках. Решив, что пора, я медленно встал с лежанки и, осторожно ступая по чертовым деревянным половицам, направился к выходу. Скрипели они, конечно, безбожно. К счастью, Дорошенко храпел громче. Я тенью прошмыгнул в коридор, оттуда в бытовку. Практически на ощупь отыскал нужный рюкзак, надеясь, что не ошибся. Потом, словно профессиональный вор, начал шерстить наружные карманы. Ни черта в них не было, вернее, было, но лишь то, что и должно лежать у туриста в походном мешке. Сука хитрожопая, тихо выругался, когда карманы, карманчики и тайнички закончились. Значит, придется искать в основной части. И вот тут я словил ту самую удачу. Хотя, наверное, выражение не очень верное. Удача – это когда ты находишь что-то приятное, а я нашел. Ладно, по порядку. Развязал рюкзак, аккуратно стал выкладывать из него вещи, стараясь не нарушить порядок, чтобы потом сложить так же. Если Золотарев все-таки имеет какое-то отношение к разведке, он точно заметит, что в его мешке кто-то рылся. Значит, нужно максимально точно все вернуть на свои места. В какой-то момент пальцы наткнулись на небольшой плоский сверток. Я осторожно вынул его из рюкзака, аккуратно развернул плотную бумагу и едва не уронил на пол какую-то картонку, которая оказалась фотографией. Я подошел к маленькому мутному окошку, чтобы рассмотреть, кто на снимке, но грязное стекло не пропускало лунный свет. Пришлось доставать коробок спичек, чиркать и подсвечивать. С трудом примостив фотографию на оконную раму, я запалил спичку, а затем поднес к карточке. Не знаю, как я не выронил горящую щепку из пальцев, когда осознал, что вижу на снимке. Огонек мигнул и погас. Я чиркнул следующей спичкой. Не веря своим глазам, взял снимок в руки, поднес поближе. Огонек плясал в миллиметре от бумаги. Да ну нахер, вырвалось у меня. Пламя потухло, я опустил руки и почти минуту бездумно пялился в грязное окно. Потом снова поджег спичку и уставился на фотокарточку. Вроде бы ничего особенного. 10 человек стоят на лыжах, смотрят в объектив. Кто-то смеется, кто-то улыбается. Ерунда, да, конечно, ерунда. Если не учитывать тот факт, что 10-м на снимке был я, вернее, Замерекин. Но такой фотографии не существовало, не могло существовать здесь и сейчас. Остановись, мгновение, ты прекрасна. Логично же, снимок, событие, которое уже произошло. В этой реальности я точно не фотографировался на лыжах в компании туристов группы Дятлова. Ну, не я, а настоящий Замерекин, тело которого занимаю. Настоящего Константина по факту в походе не было. Тогда откуда его физиономия на фотографии, которой еще нет? Константин Тычева, вставать пора, а ты лежишь. Не приболел ли часом? Это будет очень, очень плохо. Ты скажи, если что-то не так, у нас есть с собой кое-какие лекарства. Рядом со мной сначала раздался озадаченный голос Людочки, а потом в зоне видимости появилось ее серьезное взволнованное лицо. Надо признать, Дубинина, несмотря на легкомыслие в плане мужского пола, все-таки не зря следит за некоторыми организационными моментами, связанными с группой. Только одна она из всей толпы студентов заметила мое странное состояние. А состояние такое, что хоть на стенку лезь, бегай по потолку, прыгай вниз и снова лезь. И так 3 раза, а то и все 5, ибо я вообще утратил хоть какие-то логические нити происходящего. Итог ночной проверки рюкзака Золотарева буквально выбил почву из-под ног. Фотографию я, конечно, аккуратно положил на место. Занял у меня этот процесс с минут 10, потому что нужно было вернуть все, как оно и было. Кто-кто, а Семен 100% увидит отличие, если я не позабочусь о конспирации. Соответственно, сначала нужно было в мельчайших деталях вспомнить, как выглядело внутреннее содержимое рюкзака в момент моего вторжения в него. Затем завернуть снимок обратно в бумагу, один в один, и уложить точно так, как он лежал. Так что пришлось попотеть. СМЕРШ еще этот, блин. Я как-то с трудом представляю семена в рядах данной, не побоюсь громких слов, легендарной организации. Кстати, пока после возвращения лежал и думал о Золотареве, мне в голову пришла еще одна версия. А что, если этот тип и правда служил в контрразведке? Потом, после ее устранения, вернее, реорганизации в другую структуру, перешел чисто на агентурную работу. С другой стороны, ну очень странно, что человека подобного плана чекисты могли бы засунуть к дятловцам. Зачем? Что такого есть в этих ребятах, способного заинтересовать спецслужбы? После их гибели даже отдаленно подходящая информация не всплывала. Ни один из дятловцев не был замешан в делах государственной важности. Людочка тем временем села на корточки рядом с моей лежанкой, и теперь я мог рассмотреть не только ноги. Кстати, ноги у симпатяги чисто теоретически очень даже ничего. Жаль, в теплых штанах толком не разглядеть. Но, судя по всему, с ногами девчонке повезло. Красиво, между прочим, села, не как пацан с района, а интеллигентно, сложив коленочки вместе и повернув их в бок. Только женщины умеют так вывернуться. Все хорошо, улыбнулся я Дубининой, хотя на языке вертелось совсем другое. Мне хотелось сказать, ни черта хорошего нет и не будет. Я скоро совсем чокнусь с этими дятловцами. Какого черта Золотарев таскает с собой фотографию, на которой запечатлено событие, которого еще не произошло, объясните мне, хоть кто-нибудь. Другое дело, что Людочке, увы, такого не скажешь, не поймет и точно решит, будто я заболел. Ну, хорошо, Дубинина осторожно потрогала ладошкой мой лоб, забавно нахмурив лобик и сосредоточенно глядя куда-то мимо меня. Учитывая, что лежал я на спине, уставившись в потолок, ей не составило труда это сделать. Действительно, нормально все. Через несколько секунд пробормотала девушка. А то вон Юра Юдин вроде приболел. Если еще и ты свалишься, совсем беда. Как неожиданно, прокомментировал я слова симпатяги, даже не скрывая сарказма, а потом принял сидячее положение, собираясь встать. Лежать можно до опупения, это ничего не даст, а мне нужен итог. Я всю голову сломал, что именно от меня требуется. Я уже ни черта не понимаю. Задержать дятловцев, сопроводить дятловцев, самому прикончить дятловцев. Что от меня хотят те, Кто устроил этот цирк на выезде? Идиотство какое-то. Нахрена отправлять человека в прошлое без конкретной инструкции, или помощника какого-нибудь завалящего дали бы. Во всех фантастических историях у героя есть помощник. У меня, ни черта. У меня только головная боль и полное отсутствие понимания, что делать. Еще шаман этот, навел тень на плетень, и свалил в туманные дали. Взял бы да конкретно разъяснил. Иди, Саня, в поход, сделай то-то и то-то, и будет тебе счастье. Да хрен с ним со счастьем, мне бы домой вернуться. Так нет же, чисто, как в русской народной сказке. Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю, что. Выживешь, будет тебе бонус, но это не точно. Ребят, ну мне правда плохо, раздался голос Юдина из другого угла барака. Не знаю почему, вроде бы нигде не простужался, а спину так скрутило, просто ужас, разогнуться не могу. Ага, слышали, в курсе. Видимо, сейчас этот товарищ и соскочит с турпохода. Все по плану. Ну хоть в чем-то стабильность. Слушай, нытик, Золотарев, который уже скатал свою лежанку, резко подскочил к Юрию, стоявшему с печальным видом, и шреп его за грудки. Бедолага даже скособочился в правую сторону, чтоб наверняка было понятно, насколько ему хреново. Ты кто, я не пойму, ссыкун малолетний. Семен в два шага оказался рядом с Юдиным, сгреб его за грудки и подтянул к себе. «Ты в поход собрался зачем? Чтобы группу подставить? Или чтоб товарищам вот эти слезы лить? Ах, помогите, мне плохо!» Семен удивительно похоже передразнил гундосую интонацию Юдина. Причем от столь радикальных действий Золотарева все несколько опешили. Дятловцы, кто где был, там и застыли с открытыми ртами. Подобного жесткого поведения от усатого весельчака никто не ожидал. Вот схвати он сейчас гитару и заори песнь, это нормально, это привычно. А тут, совершенно непонятно, как реагировать. Ты товарищей подвести хочешь? Со злостью выплюнул Золотарев Юрию в лицо. Ты комсомольское слово свое, свою комсомольскую честь мараешь. В двух шагах от начала маршрута разнылся как девчонка. Собрался, вещи сложил и пошел. Ясно, ясно. Юдин аж заикаться начал. Вот и молодец, выдал Золотарев, потом выпустил свитер болящего из рук, смахнул с его плеча невидимые пылинки и отошел в сторону. Юрий протяжно шмыгнул носом, а потом с печальным видом принялся складывать свою постель. Сеанс педагогики окончен, всем спасибо, все свободны, едва слышно хмыкнул я себе под нос. Да погоди ты, Рустым решил заступиться за товарища. Ну, по нему же видно, он действительно болеет, шалеет. Ясно, Золотарев волком зыркнул в сторону Рустика. Врет он, ничего у него не болит, боится ваш Юдин. Понятно, испугался, последнее слово Семен произнес по слогам, видимо, чтобы все осознали и приняли к сведению, что товарищ трус, только о своей шкуре сейчас думает, а потом из себя жертву разыгрывать начнет, до конца жизни. Пусть идет в поход, и точка, иначе я всю необходимую информацию передам куда следует. Семен резко осекся, глядя на охреневших дятловцев бешеным взглядом, а потом добавил, то есть, как вернемся, сразу передам, и, хватит уже со сроков сбиваться, давайте шустрее, сегодня должны выйти. После этого фееричного окончания своей не менее фееричной речи Золотарев крутанулся на месте, подхватил свернутую постель и выскочил из барака. Дятловцы растерянно переглянулись, мол, что это нашло на такого замечательного товарища Золотарева, как взбесился Семен. Не выспался, что ли, или не с той ноги встал, признаю, я тоже растерялся, но вовсе не от поведения Семена, в отличие от студентов, я сразу не поверил в эту маску добряка и балагура, не е-е-ет, тут дело не в этом, а в том, что в своей гневной речи Золотарев оговорился, вот только оговорочку эту понял один я, про Юдина он проболтался, типа ссыкун этот будет до конца жизни жертву из себя строить, то есть Золотарев тоже в курсе, что группа погибнет, как и я, так, что ли, а Юрий нет, ему действительно хреново, или он и вправду струсил, потому хочет слиться в последний момент, кто ты, товарищ Золотарев, и какого черта ты делаешь в группе, но это-то ладно, разберемся, а вот знает ли Семен, кто я на самом деле, этот вопрос меня волнует больше всего, и если да, ситуация выглядит еще хуже, чем я вижу ее сейчас. Глава 20. О загадочных видениях и прятках. Ребята, погодите, остановитесь. Игорь, Рустик, Зина, громко окликнув товарищей, замерла на месте. Она оперлась на одну из палок рукой и теперь то смотрела вперед, то оглядывалась назад. Поскольку девушка шла третьей после Дятлова и Рустыма, а остальные, следом за ней, то своей внезапной остановкой она перегородила дорогу всей группе, вернее, большей ее части. Мы двигались вереницей, потому что идти пришлось вдоль реки, где снега так-то немало, да и удобная лыжная трасса для туристов по условиям похода не предусматривалась. Это, блин, точно не Куршавель и даже не Роза Хутор. Самое интересное, стоило Зинаиде организовать внезапный перекур, как дятловцы, будто по команде, перестали двигаться вперед. Думаю, студенты остановились, потому что вид и голос у Зиночки были крайне озадаченными. Ее реально что-то беспокоило, а эта особа всегда ведет себя спокойно, в некоторых ситуациях даже слишком спокойно. Вообще, с момента, как мы вышли из поселка, дятловцы и двумя словами не обмолвились, каждый гонял в себе какие-то мысли. С другой стороны, оно и понятно, очень неудобно активно вести беседы, когда впереди маячит одна часть группы, а вторая дышит тебе в спину. Тут сильно не развернешься. Дятлов, идущий во главе нашей цепочки, тоже задавал нехилый ритм. Он вообще пер вперед, будто ему там, где-то вдалеке, светит золотой кубок лыжника или олимпийское золото. Мне даже вспомнился расхожий анекдот про биатлонистов. Мол, как можно прийти к финишу не первым, когда у тебя ружье? Собственно говоря, сама шутка, может и не совсем уместная, но вот насчет ружья точно было бы в тему. Я бы не отказался, это факт. Чисто для спокойствия. Так понимаю, столь рьяный энтузиазм объяснялся просто. Игорь решил наглядно показать Золотареву, кто тут лидер. Его очень сильно задел тот факт, что Семен перед выходом на маршрут начал вдруг командовать группой, по сути, не являясь ее руководителем. Альфа-самцы решили метить территорию. Интересно то, что я чего-то не припомню в истории дятловцев таких фактов, что руководитель группы и самый старший ее участник вступили в конфликт. Хотя я до хрена чего не помню и не знаю. Из меня собственно такой себе источник сведений. Тем не менее я отметил данный факт и отложил на дальнюю полочку. Версии нужно рассматривать все, чтобы понимать, как может выстроиться будущее. Но внимание сильно не акцентировал, потому как максимально загрузился собственными мыслями. И без личных разборок двух тестостериновых самцов есть о чем подумать. Целый час крутил-вертел в голове неожиданную информацию с этой чертовой фотографией, пытался пристроить ее к действительности. Вот только ни черта там не пристраивалась. В итоге я снова начал злиться, и, чтобы не заорать матом, просто плюнул и закончил любые мыслительные процессы. Между прочим, я, вояка, бизнесмен и просто хороший человек, а не нобелевский лауреат по решению задачек со звездочкой. Ну, ладно, насчет хорошего человека это я, пожалуй, загнул. Зато с остальным все верно. Потому что от этих мыслей у меня в итоге реально возникло ощущение, что башка вот-вот взорвется. Просто разлетится на куски от напряжения. Чертов Золотарев словно специально усложняет мою жизнь с каждым днем все больше и больше. Мало того, тип он в принципе мутный, так еще и фразы эти случайные в адрес Юдина. Нет, сначала фотка, конечно, а потом фразы, и все это никак не укладывается в 1959 год. Из-за несрастух в фактах я снова начал загоняться на дебильные темы. Прикидывал, не является ли Золотарев таким же попаданцем. С одной стороны, конечно, мысль абсурдная, но с другой стороны, мое пребывание в теле Замерекина, тоже бред полный. А вот, поди ж ты, топаю вперед на лыжах, вопреки всем доводам логики и адекватности. И оно вроде хорошо, случись Семен попаданцем. Если я смогу найти тому доказательства, то откроюсь и будем вместе выбираться из прошлого. Все-таки не зря говорят, один в поле не воин. Командой можно сработать гораздо эффективнее. Вопрос в том, как это выяснить, не спалившись самому, а то подойду поинтересоваться. Потом вообще хрен знает, куда события свернут. Особенно если Золотарев, к примеру, реально засланец чекистов. Думаю, он сильно удивится фразе «Привет, ты откуда? Я из 2024 года». В общем, башка пухла от вот таких мыслей, раздражение набирало обороты, и хотелось убивать. Не из жестокости, нет. Просто потому, что меня плющило и таращило в разные стороны из-за непонимания ситуации. Ладно, подумаю для разнообразия о чем-нибудь приятном. Вот так я решил. Про Зину, к примеру, стоило мысленно произнести ее имя, внутри разлилось что-то теплое и солнечное. Я улыбнулся, вспоминая, как девчонка все утро упорно продолжала меня игнорировать. Хотя я постоянно замечал, Она украдкой бросает взгляды в мою сторону, когда думает, что не вижу. Наивная, как говорится, где ее учили врать, я там преподавал. Не в словах, конечно, врать, а поступками, действиями, жестами. Одним словом, телом. Девчонка пыталась показать, как сильно ей на меня плевать, но я видел совсем другое. Зиночке очень даже интересна моя персона. Она, кстати, наверное, по этой причине от Юрика Дурика теперь держалась в стороне, будто опасалась дать повод что-то эдакое подумать и самому Дорошенко, и остальным товарищам. Первому, будто они помирились, а остальным, то же самое. Не хотела Зина, чтоб их начали воспринимать парой, но речь, собственно, не об этом. Зина остановилась не просто так, вот что важно. Она уже полчаса периодически оглядывалась по сторонам. Я заметил, как девчонка крутит головой, даже показалось, что она немного нервничает. Во всяком случае, Зина находилась в сильном напряжении. А теперь самое интересное, я тоже оглядывался, пристально вглядываясь в снежные заносы и темные пятна леса. Потому что уже несколько раз мне казалось, будто среди деревьев, которые шли параллельно реке, на расстоянии нескольких десятков метров, мелькала чья-то фигура. Я бы мог заподозрить себя в галлюцинациях, тем более в башке на самом деле творится черт знает что. Но, Зиночка, своим поведением подтверждала, я таки не сошел с ума, иначе чего ей нервничать, думаю, мы оба заметили нечто странное. Что случилось? Крикнул Рустик. Он остановился на приличном расстоянии от нас, впереди. Просто услышал сначала слова девчонки, которая позвала его и Дятлова, а потом передал это Игорю. Обратно возвращаться им было не с руки, поэтому и Рустым, и Дятлов замерли на месте, обернувшись к Зинаиде. Вы только не подумайте, будто я сошла с ума. Честная комсомольская, нет. Но, мне кажется, за нами кто-то следит, сообщила Зиночка. Я сначала решила, мерещится, кажется, но не по себе как-то. А несколько минут назад я точно видела фигуру вон за теми деревьями, девушка махнула рукой ровно в ту самую сторону, куда до этого смотрел я сам. Да перестань, рассмеялся Золотарев. Громко рассмеялся, нарочито. Просто от того, что перед глазами мелькает белый снег, тебе могло и правда показаться. Бывает такое. Вот сука. И тут он лезет впереди батьки в пекло. Я где-то уже начинаю понимать злость Дятлова. А главное, студенты вдруг решили прислушиваться к его словам. Не знаю почему. Возможно, сработала фишка с возрастом и рассказ про героическое фронтовое прошлое. Однако вот сейчас они всем коллективом дружно закивали головами. Кроме меня, Рустика, Зины и Дятлова. Кстати, Юдин кивал активнее всего. Ах да, еще же Юдин. Он все-таки пошел с нами. И к данному факту я вообще не знал, как относиться. Хрень какая-то выходит. Не должно быть этого ссыкуна в походе. Не должно. Он просто обязан был вернуться в Вижей. Но ни черта подобного. После обвинительной речи Золотарева этот нытик неожиданно собрал волю в кулак и попер с нами. «Юр, может, до второго северного на подводе доедешь?» – предложила ему Люда, когда мы собрались выдвигаться с 41-го участка. «Все-таки ты не очень хорошо себя чувствуешь. Вдруг спину совсем скрутит? Что ж нам тогда делать? Вот ты его на себе и понесешь», – мрачным голосом сообщил Дубининой Кривонищенко, который в этот момент, уже встав на лыжи, проходил мимо. Ты ведь у нас добрая, ответственная, хозяйственная, домовитая. Лишние копейки не потратишь. Криво. Людочка откровенно психанула на его слова. Ты мне до конца жизни эти пирожки припоминать будешь. Сомневаюсь, что в конце жизни мы окажемся рядом, засмеялся Жорик, не предполагая, как сильно он сейчас ошибается. Юрий. Дубинина снова повернулась к болящему, видимо, перспектива тащить его на себе Людочку не вдохновила. Немедленно иди к подводе. Поедешь вместе с вещами, от второго северного уже сам пойдешь. Нет, Юдин набычился, а потом из-под лобья покосился в сторону Золотарева, проверяя, слышит ли он. Я не трус и не слабак, сам дойду. Понятно, ну да, ты, Юрик, как раз и трус, и слабак. Поэтому мне и любопытно, какого черта события меняются настолько радикально. Главное, дядька мой вернулся в Свердловск, все по сценарию, а этот Юдин вдруг решил играть в героя. Какие интересные метаморфозы. Но, опять же, сейчас это волновало меня в меньшей степени. А вот момент присутствия постороннего, в очень большой степени. Потому как с Зиночкой я был очень даже согласен. И, между прочим, не могли начаться галлюцинации у двоих сразу. тем более, одинаковые галлюцинации. Ей не показалось, отрезал я, в упор глядя на Золотарева. Мне для этого, правда, пришлось обернуться назад, потому как Семен двигал ровно за мной, что тоже, кстати, напрягало. Я в обычных ситуациях и то не люблю оставлять кого-то за спиной, если это не проверенные временем или ситуации парни из моей группы. А уж от одной мысли, что за мной след в след идет Золотарев, величина неизвестная и малопонятная, становилась совсем маятна. Константин, ладно, Зина, она девушка, ей может примерещиться все что угодно. Но ты-то, спортсмен, прекрасно знаешь, как легко можно поймать снежное видение. Зачем поддерживаешь ее фантазии? Сердито крикнул, выглянув из-за Рустыма, Игорь. Просто рябь в глазах от снега, черные деревья, ветер, вот и показалось, будто слежка. Кому мы нужны? Да и вокруг посмотрите, откуда тут людям взяться, если только местные. Но им нет нужды прятаться. Они ведь не дикие индейские племена Северной Америки. Вот именно, хмыкнул за моей спиной Золотарев. Девушке померещилось, а ты-то чего? Решил таким образом проявить симпатию? Не время, Константин, за барышнями ухлестывать. Не знаю, что там с симпатией, а вот насчет Золотарева я как раз в эту секунду точно решил. Решил взять лыжную палку и метнуть ее в этого мудака, как копье. Чтоб не бесил, сука, своими тупыми шутками. Зиночку, кстати, слова Семена тоже задели. Она покраснела и отвела взгляд. Но, надо отдать должное, характер у этой девчонки точно имеется. Я видела, упрямо повторила она, у меня идеальное зрение, и я очень внимательна к различным деталям, потому заметила движение между деревьев. В общем, еще минут пять шел активный спор. Мы с Зиной стояли на своем, Золотарев доказывал, что нам привиделось. Дятлов скрежетал зубами из-за того, что фокус внимания снова сместился на левого мужика. Так, хватит, давайте метнусь к лесу и проверю, тогда мы точно поймем, кто прав, предложил я Дятлову. Ну а что, орать друг на друга можно бесконечно долго, это ничего не изменит. А вот посмотреть на месте, идея разумная, следы-то по-любому останутся, если мы с Зиной правы. Кем бы ни были эти таинственные преследователи, они не птицы, по небу не летают, да и по снегу, как по воде, ходить не могут. Где-то снежную шапку заденут, где-то смажут пласт, где-то ветку зацепит. Тряхну стариной, вспомню свои специфические навыки, высмотрю, вызнаю, хотя и вспоминать не придется. Профессионализм, как говорится, не пропьешь. Даже азарт взял меня, стало интересно поиграть в следопыта. Чушь, отрезал Игорь, нельзя отделяться от группы. Мы и так выбились из графика, еще тебя ждать. Да не нужно меня ждать, махнул я рукой, открещиваясь от сомнительной чести. Сам дойду по вашим следам. Ну, здрасте. Категорически, нет, мотнул головой Дятлов. Где мы потом тебя искать будем? Места для тебя незнакомые, а насчет следов? Извини, Константин, я так рисковать не хочу.